Вова Бо. Материя прима. Книга третья. Делай красиво. Первое. Не переживай, Рейн, ты мне тоже не нравишься. Это что, блин, такое вообще? Не сдержал я возгласа. Что не так? За спиной раздался голос Вивиса. Не узнаешь родные края? Вообще нет. Прокол вывел нас в забитый хламом грузовой контейнер, который одновременно являлся комнатой в строении, сложенном из таких же массивных контейнеров с прорезанными проходами. Стандартная архитектура для Дельта-4, даже богата в каком-то смысле. Внутри было пусто и тихо, если не считать группы бомжей, спящих на первом этаже вокруг жестяной бочки, в которой догорал мусор. Судя по огромному расползшемуся по потолку пятну копоти, отапливали они так регулярно. Я поднялся на второй этаж и нашел дыру в корпусе, заменявшую здесь окно. И выводило оно аккурат на центральную площадь. Мы вышли ровно напротив здания администрации Нижнего города. Единственное, что казалось хоть немного знакомым, это следы от пожара. Все окна были подкрашены в черный, след от вырвавшегося наружу пламени. Как это здание вообще устояло — отдельный вопрос. В остальном ничего не напоминало мне привычный город. Решетки перекрытий все погнуты, порваны, проломлены, местами оплавлены. Дыры никто не пытался латать, просто затянули сеткой и накрыли все брезентом. Отчего создавалось впечатление, что я нахожусь в огромном дырявом шатре, где крышу сшивали по лоскуту, не заботясь о внешнем виде и наличии дыр. Само здание администрации сейчас напоминало нечто среднее между пафосным ночным клубом и притоном. Стены увешаны неоном, повсюду стоят бочки, горящие разноцветным пламенем, в основном зеленым. Долбит музыка, что-то в стиле рейва, причем громкость такая, что потряхивала даже наш контейнер. И люди. Полно орущих, галдящих, матерящихся людей. Больше половины — спириты. В основном слабенькие, но тем не менее. Они веселились, бухали, орали, кто-то блевал. Судя по стонам, кого-то трахали прямо за углом. В общем, народ вовсю наслаждался свободой свободного города, свободных земель. С ароматом жженой резины и привкусом сажи во рту. А говорили, что у свободы сладкий запах. Врали, разумеется. «Какой у нас дальнейший план, шеф?» «Никакого, Вивис. Нет никаких нас. Не будет отгула за мой счет. Собирай парней и делайте, что хотите». «Да парни уже ушли оглядывать достопримечательности». «А ты чего остался?» «А я с ними не хожу. Они мне не нравятся. Фрай со змеем тоже не нравились. И парни все это знают. И видели, что я сделал со скользким ублюдком. Вот и не хотят со мной по бабам ходить». «Бедный несчастный», — пробурчал я. «Не переживай, Рейн. Ты мне тоже не нравишься, но мне вообще мало кто нравится». «Как же меня это волнует, уснуть не смогу». Я развернулся и пошел на выход. По пути проверил браслет, но он не показывал ничего, кроме статуса гражданина Альфа-1. Сеть была, но я к ней не подключался. Бутафорскую мину снял, цирк окончен, клоуны остались по ту сторону прокола. Вышел на улицу и рефлекторно свернул в сторону жилмодулей. Задач на день две. Найти спокойное место, где можно отлежаться и залезать раны, а заодно отдохнуть и пожрать. В глубине с этим было бы куда проще, но имеем, что имеем. Второй задачей было найти языка и узнать обстановку в городе в целом, чтобы понимать, с чем имеем дело. Дальше по плану у меня от 3 до 7 дней, чтобы отыскать Зендая и вежливо выбить из него информацию. А там горело все синим пламенем. Или зеленым. Я шел знакомым маршрутом и не узнавал его. Раньше мне казалось, что мусора было много, но я ошибался. Раньше он лежал у стен, заваливал переулки, прятался в нишах между домами. Сейчас он был везде. Мне буквально приходилось смотреть, куда ставить ногу, чтобы не испачкаться в каком-нибудь дерьме. Город гудел и вонял. Шум и дерьмо. Вот две составляющие, полностью характеризующие Дельту-4. Не открывать рот слишком широко, не вдыхать слишком глубоко, смотреть под ноги — это базовый минимум. С другой стороны, что еще я ожидал, когда в город хлынули отбросы со всех концов света, а в руководстве сидят дилетанты без всякой поддержки сверху? Стены вокруг были изрисованы граффити, местами виднелись следы прошедшего пожара, дыры в решетках над головой все так же закрыты брезентом и проволочной сеткой. Вспоминая тварей, которые падали на город, это как подорожник к открытому перелому приложить. Но из-за таких перекрытий на улицах становилось еще темнее, чем обычно. Людей как будто бы не сильно меньше, только раньше это были носящиеся повсюду рабы, а теперь какие-то спириты-бомжи. Люди спали прямо на улицах посреди мусора и грязи. Многие провожали нас мутным взглядом, словно они пили, не просыхая. Но большинство при этом были спиритами первого-второго ранга. У некоторых я замечал признаки начинающихся мутаций. Пятна, расползающиеся по коже, деформация черепа, горбы, непропорциональный размер конечностей. Кто-то тут явно балуется грязным эйбом. Судя по некоторым, не гнушается поглощать эйб прямо с тварей, грязной, неочищенной. Это видно по шерсти на лице и деформированным запястьям. Четверг не замечает никаких воздействий в воздухе. Остается только эйб из монстров. На нас с Вивисом не обращали внимания. Смотрели украдкой, глядели в спину. Но стоило обратить на них внимание, как люди торопливо отводили взгляд, предпочитая заниматься своими делами. Мы вышли на небольшую площадь, где раньше стояли жилмодули. К моему удивлению, они все так же и стояли, разве что добавилось заборов с колючей проволокой и охраны. Все те же грубо собранные винтовки, все те же кители смотрителей. Только сами смотрители теперь больше походили на уголовников, чем уголовники. «Если ты ищешь ночлег, то нам туда», — окликнул меня Вивис. «Ты все еще тут?» — буркнул я и проследил за направлением. Один из жилмодулей, большой барак, больше моего раза в два. И стоял он немного отдельно от остальных, чуть в стороне. Никакого забора не было. Зато вдоль исписанной граффити стены хватало мутного народа. Горящие цветастые бочки, голдящая под музыку молодежь, пьяные в усмерть люди клеятся к девушкам, которые этому не особо рады. Но заметил я и парочку довольно сильных спиритов, скучающих на углу здания. Стоят, посматривают по сторонам, курят и о чем-то тихо болтают. «Сказал же, бордель тебе оплачивать не буду. Я тебя не нанимал». «Дурак ты, Рейн. Еще говоришь, что не странник. Сразу видно, что тебе в глубине жить проще, чем среди людей, раз ты таких очевидных вещей не понимаешь». «Ну, просвети меня». «Девочки привлекательные. Работают». «И?» «Вокруг полная жопа, разруха. За стеной 1500 мечей готовятся к штурму. А эти работают». «Все крутятся как могут». «Точно, странник. Раз работают тут, значит, чувствуют себя в безопасности. Значит, место под охраной. Значит, левая шушера сюда не лезет. Значит, это дорогое и респектабельное заведение по местным меркам». Звучит одновременно бредово и логично. Глядя на этот парад человеческих пороков, так не скажешь, но в словах Вивиса имелось зерно истины. Конечно, я бы предпочел что-нибудь тихое и спокойное, где никто не будет мне мешать, но где я сейчас такое место найду в этом городе? Какие-то слишком уж логичные рассуждения для человека, который прыгает в глубину с голым задом. Ты точно варвар? Когда отгул отплачивают, начинаешь быстро подмечать, как провести его с большей пользой. Мы пошли в сторону модуля. Варвар хоть и был облачен в накидку из легкой ткани, его габариты она не скрывала, так что охранники при нашем приближении заметно напряглись, сунув руки во внутренние карманы курток. «Дамы, кто желает помочь скоротать двум одиноким путникам вечер?» — выдвинулся вперед Вивис. Я глянул на него и не узнал. Сияющий, довольный жизнью здоровяк, излучал какое-то паранормальное дружелюбие. Я бы даже назвал его добрым, но тут же вспомнил, как он ломал стены. То голыми руками, то другим человеком. Про то, что оставалось от гоблинов, я вообще вспоминать не хочу. Я же стаскивал тогда тела вместе с остальными. Компания из трех девушек начала неуверенно заигрывать с варваром, то и дело поглядывая в сторону охраны. Тут же из-за угла показалась еще пара человек, тоже спиритов, третий-четвертый ранги. «Эй, шеф!» — окликнул меня Вивис. «Вон продавцы стоят. Товар мы видим, покажи, что нам есть чем расплачиваться. А то мне шип пощупать хочется, аж руки чешутся». Последняя фраза явно была сказана даме с выкрашенными в грязно-розовые волосами. Настолько откровенном наряде, что он скорее мешал, нежели что-то скрывал. Ну и да, щупать там было чего. Я размышлял несколько секунд, потом все-таки решил, что на первое время Вивис будет мне полезен. У меня на лбу нет надписи, что я боевой спирит шестого ранга, с которым лучше не связываться. А варвару такая надпись не нужна. Он сам по себе ходячая надпись, печатная и крупным шрифтом. Я отошел к охране и достал из кармана склянку с эйбом, которая осталась у меня от брата с сестрой. «Нужны две комнаты на три ночи», — произнес я. «Еда и выпивка для нас с другом. В идеале еще и помыться». Парни переглянулись и посмотрели на самого щуплого и неприметного, который был самым сильным спиритом из присутствующих. «Сам щупать будешь?» — кивнул он на девочек, которые к тому времени уже поняли, что все в порядке, а потому вовсю вились вокруг варвара, но и в мою сторону не забывали призывно поглядывать. «Нет, обойдусь», — глянул я в их сторону. «Подходи к бару, организуем», — кивнул парень, после чего дополнительная охрана удалилась. «Вивис», — окликнул я варвара, который уже не стеснялся вовсю щупать хихикающую розоволосую. «Пошли уже!» «О, а твой друг будет скучать в одиночестве?» — спросила девушка. «Учти, если будешь смотреть, придется доплатить». «Доплати?» — тут же встрял четверг. «Еще чего, кремниевая извращуга?» — мысленно возмутился я. «Доплати, говорю. Это же для обучения надо. Базы данных пополним». «Четверг, захлопнись. Сгенерируй себе сам». «Самообучением не занимаюсь. Я же не для себя, мне для друга надо. Чтобы его опять в тюрьму не посадили. А так, может, и научиться чему». Обогнув модуль, вошел внутрь и на несколько секунд замер на пороге. Народу было битком в два этажа. Модуль гораздо больше моего предыдущего. Перед входом на стене гордо красовалась намалеванная грязная единица. В памяти всплыли слова, кажется, Нилы, про то, что в первом модуле жили особые рабы, которые работали в основном в верхнем городе. В основном девушки посимпатичнее. То есть это и раньше был бордель. И после катастрофы, по сути, ничего не изменилось. Я спокойно прошел мимо столиков, за которыми пили и орали мордовороты разной степени паршивости. Оглядел зал энергетическим зрением, но особо сильных спиритов не заметил. Зато артефактов у местных было в избытке, а значит, и расслабляться не стоит. Если в той же Омеге почти все боевые артефакты были под запретом даже для граждан, то тут их концентрация на квадратный метр зашкаливала. Дошел до бара и встретился взглядом с хмурым барменом. Лысый, левый глаз скрыт под повязкой, но из-за нее пробивается сияние эйба. Под просторной рубашкой виднелась артефактная броня, да и сам мужчина был не последним магом. «Две комнаты мне и моему другу со спутницей. Комнаты на три ночи, хотя бы в одной необлеванный матрас. Помыться, жратвы и, пожалуй, в выпивке». «Подружка тоже на три ночи?» — уточнил мужчина, глядя на варвара, топчущегося где-то позади. «Пожалей девчонку». Я выставил на прилавок сапоги, в которых ходил в глубине. «Мастеровые замеги шили, но не заряжены». Бармен взял обувку и принялся осматривать ее со всех сторон. Я тем временем выложил на стойку кольцо и амулет, с которыми готов был расстаться. Понятное дело, что одними сапогами тут сыт не будешь. Место же дорогое и респектабельное. А я хочу быть уверен, что на мой матрас действительно не блевали, а не просто постирали после. «Что делают?» — спросил бармен. «Кольцо очищает воду. Амулет позволяет слышать в полухо, когда спишь». «Накинь еще чего. Тогда оба матраса будут чистыми. А в душевой найдется мыло». «Да мне и одного матраса хватит». «Ваши с другом комнаты будут в разных концах, а не через тонюсенькую стеночку». Я тут же выставил банку мутного эйба. Сразу видно опытного торговца, который знает, что нужно клиенту. Слушать полночи, как Вивис наслаждается отгулом, мне сейчас хотелось меньше всего. Бармен достал из кармана толстый шприц без иглы с железными скобами по краям. Откупорил банку и вытянул шприцем эйб. Все это он проделал одной рукой, быстро и ловко. В каждом движении чувствовался немалый опыт. И хоть внешний объем шприца был куда больше, на глаз он вытянул ровно единицу. Удобный артефакт. В целом цена меня устраивала. Эйб был сильно загрязнен, так что по факту я смог бы поглотить лишь треть, но эйб есть эйб. Это товар. В то, что здесь до сих пор расплачиваются кредитами, я не верил. Кому нужны циферки на экране в такое-то время? Тем более, что нигде в свободных землях они больше не котируются, ведь Дельта-4 теперь свободный город. «Твоя комната 10-я, телохранителю 2-я. Вас пропустят. Ценного внутри ничего не оставляй. За пропавшие вещи ответственности не несем». «Тогда оставляю за собой право самостоятельно разобраться с любым, кто попытается их стащить». «Справедливо. Через полчаса будет ужин, столик в углу». «Еще такой вопрос. Я ищу в городе определенного человека. Есть кто-то из местных, кто мог бы сориентировать и подсказать, в каком направлении искать?» Бармен вновь продемонстрировал шприц, уже пустой. Я снова достал склянку и наблюдал, как из нее исчезает очередная порция эйба. «Придет к ужину, ответит на вопросы. Если нужно куда-то сопроводить, договаривайся отдельно». Я кивнул и направился вглубь модуля. Дальняя часть его была отгорожена стеной, на входе охранник, который проводил нас к нашим комнатам. Эта часть ангара была тише, и тут не так воняло, хотя внутренние перегородки и правда тонкие. Пока я шел в дальнюю часть, услышал еще минимум 4 отгула, включая один отгул целой компании. В комнате ничего нового. Точно такая же кровать, что стояла и в нашем модуле. Стол. Пара табуретов, вешалки, зеркало и таз с холодной водой для умывания. Из санитарных удобств только отгороженный уголок с дырой в полу. Ну, реально, как в модуле. Душевая была общая на всех, а на столике в комнате действительно нашелся небольшой кусок мыла, так что следующие полчаса я тщательно оттирал запах гоблинского дерьма, прочно въевшийся в кожу. Одежду тоже почистил и даже успел кое-как заштопать пару особо крупных дыр. На ужин я выходил уже в хорошем расположении духа. Даже в этой дыре можно жить по-человечески, если есть чем платить. К тому же беглый осмотр дал понять, что раны полностью затянулись, заражения нет, инфекции тоже не подцепил. А может, мне уже в принципе мелкие болячки не страшны? Осталось еще денек отлежаться, восстановить силы, и буду как новенький. Виви с подругой решили не терять времени даром, так что к ужину я приступил в одиночестве. Мясо мутировавших тварей было мелко нарубленным и жестким на вкус. Остатков вредоносного кода я не обнаружил, а терпкий травяной соус сгладил остальные недостатки. Даже картошку приходилось буквально грызть. Может, и не картошка вовсе. Гораздо лучше жидкие кашицы, но даже до средней кухни из-за меги было далеко. Но даже в третьем дистрикте вкуснее было. Также на стол нам поставили бутылку настойки, довольно ядреной, отдающей химией. Но пить можно, и по мозгам не сильно бьет. «Уважаемый желает немного развлечься?» К столу подошел мутный бледный тип в темной мантии, под которой можно много чего спрятать. «У меня есть большой спектр удовольствий на любой вкус». «Неинтересно», — бросил я, оглядев худощавую длинную фигуру. «Зачем же с плеча рубить? У меня есть товары, способные пробрать даже сильных спиритов». Я лениво отхлебнул из чашки и смерил улыбающегося гостя взглядом. «Сказал же, мне не интересен уголь. Ни белый, ни прозрачный. И сомневаюсь, что из третьего дистрикта можно привезти что-то еще». «О, бывалый путешественник. Что меня выдало?» «Дружище, если ты не готов отсыпать мне Эйба за то, что я слушаю твою болтовню, то свали толкать свой товар в другой конец зала». «Понял, понял», — примирительно улыбаясь, ответил человек. «Доброго вечера, уважаемому господину. Кстати, паук ждет от вас весточки». Я посмотрел на говорившего с новой стороны. Бледная кожа, тощее телосложение, редкие брови — все характерные черты для жителя третьего дистрикта, которые я уже видел. Не раба с поверхности, а именно горожанина, жившего глубоко под землей. При этом он не был спиритом, а значит, и не мог быть ушами паука. «Может, ты тогда ее и передашь?» — добавил я в голос стали и достал маленькую пробирку с паучьим коконом внутри. «У меня и способ имеется». Кажется, он побледнел еще сильнее, отчего стал и вовсе похож на покойника. «Не стоит уходить в крайности», — сглотнул он, явно зная, что я держу в руках. «Есть уже готовый передатчик. Он сам с вами свяжется». «Пусть приходит сюда завтра. А теперь свали с глаз. Если ты знаешь, кто я, то должен знать, и насколько я раздражительный». Бледного как ветром сдуло. Правда, да есть в тишине мне все равно не дали. На стул тут же плюхнулся бородатый мужчина с самокруткой в зубах. Вместе с ним на стол встала еще одна бутылка. «Это ты у нас интересуешься городскими достопримечательностями? Ах ты ж сука!» Я поднял голову и посмотрел на гостя. Понятно было, что это тот самый человек, о котором говорил бармен. Но кто же знал, что информатором окажется мой старый знакомый? «Ты...» — обреченно произнес он. «Привет, Такт», — улыбнулся я начальнику сортировочного цеха. «Вот так встреча. Есть еще те питательные батончики?» «Вот задницей своей чуял, что надо было валить из города, пока была возможность», — произнес он и сделал огромный глоток прямо из горла. Глава вторая. Расширение территории. Простейшая территория. Такт выглядел, мягко говоря, так себе. Борода клочками во все стороны, под глазами круги, курит одну за одной, взгляд потуши. Видно, работа нервная. Или жизнь. «Ты теперь еще и экскурсоводом подрабатываешь? Дела в цеху совсем не к черту?» — спросил я. «Так, стоп. Давай сразу с главным разберемся. Мне из города бежать? Даже не так. Как быстро мне надо валить отсюда?» Я усмехнулся. Похоже, Такт был единственным человеком в Дельта-4, с которым мне хоть как-то удалось договориться. Да, он был гражданином, а я рабом. Выродком он меня называл всего пару раз, так что если сдохнет, то и плакать не буду. Но когда вопрос встал ребром, он подсобил мне со штрафами и даже несколько синтезированных батончиков подкинул, что большая редкость для этого места. Так что я решил честно ответить. «Не понимаю, о чем ты?» — усмехнулся я. «Потрясающая честность. Не думал попробовать себя в политике?» — прокомментировал Четверг. «Я понял», — вздохнул Такт. «И как теперь-то выбираться?» «Сейчас придет мой телохранитель. Он подскажет тебе группу наемников, которые пытаются покинуть город. Можешь с ними договориться?» «У тебя есть телохранитель?» «Времена такие», — пожал я плечами. «Это не времена такие. Это ты постоянно лезешь в неприятности. С головой прям ныряешь. Но если ты помнишь, у нас с тобой вроде бы было достигнуто некое взаимопонимание, Рейн». «Ты сказал, что не захочешь быть моим врагом, если я вернусь из глубины», — кивнул я в ответ. «Я вернулся, и не считаю тебя своим врагом, Такт. Поэтому и говорю про наемников. И раз уж бармен тебе заплатил за работу, давай к ней и перейдем. Что ты хочешь узнать? Для начала, как ты заделался экскурсоводом? Усмехнулся я. Цены на жилье так подскочили? Нормально все с ценами. Денег больше, чем могу потратить. Да только тратить некуда. Поясни. А чего пояснять, Рейн? Оглянись вокруг. Все трещит по швам после того, как на город напали мутанты. Руководства нет. Всем на все насрать. Никто ни за что не отвечает. Никто ничего не контролирует, но все требуют. Ага. Да, так стало довольно понятно. Можешь позвать другого проводника, пожалуйста. Да блин, покачал Такт головой. Раньше как было? Бойцы привозят туши, рабы работают, смотрители охраняют, администрация контролирует и распределяет. Я лишь следил, чтобы процесс шел без боев, и чтобы количество туш примерно равнялось количеству жратвы. А сейчас? Туши привозят все, кому не лень, но за деньги. Если скидывает руководство, то оно же все и забирает, а то и больше. Привезли тонну мяса, забрали тонну мяса. Будто бы это мясные шарики такие, а костей, шкур и прочего не существует. А если не отдать, расстреляют. Очень интересно, но пока все еще непонятно. Да что тут непонятного? Сплеснул Такт. Ворую я. Так понятно? Все вокруг воруют, и я ворую. Скупаю все, что можно сожрать по дешевке. Сверху падает туша, чистое мясо себе откладываю, а наверх отдаю объем, лишь бы съедобно было, остальное распродаю. Бар первый модуль платит больше всех, но и требует самое лучшее. За их хайп я смог скупать свежак в обход администрации и других цехов. Моих коллег уже нет, так что я теперь главный в цеху. Они все платят и платят, и требуют. Если наверху узнают, что я им тухлятину скидывают, меня убьют. Откажусь поставлять мясо бару и остальным, прирежут и поставят на мое место кого-то из коллег. Все просто. А наверху не видят, что жрут? У них и без мяса забот полон рот. К тому же там все спириты, не отравятся. Центнер свежака отправляют, так что верхушка всегда довольна. Остальные думают, что во всем городе такие помои жрут. Но сегодня просто попросили богатенькому клиенту помочь. Тут же никого из местных нет. Ребята с другого дистрикта приехали со своими порядками. Местным не доверяют. Понятно. Расскажи, что тут было после пожара. Откуда про пожар знаешь? Я только про монстров упомянул. Так думает, что я был в глубине все это время. Он ведь не в курсе, из-за чего все произошло. Ну и ладно, пусть так и остается. Земля слухами полнится. Раз знаешь, чего тогда приперся? Погоди, дай припомню, что там за причина была. А, вспомнил. Не твое собачье дело, Такт, вот чего. Я тебе плачу за информацию, а не наоборот. Справедливо, ничуть не обиделся он. Нападение нормально прошло. Нижний город почти не задело. Может, сотню-другую рабов потеряли, да и все. А вот от верхнего города мало чего осталось. Дальше? А дальше какой-то трэш начался. 2 недели нас рвали и кромсали. В основном богатеев. Смотрители объединились с дайверами и отбивали город как могли. Когда появлялся новый переход, его просто закидывали мясом, чтобы новых тварей не повылезало. Всем не до глубины было. А что с бароном? Мутная какая-то история. Он все это время сидел в особняке под защитой личной гвардии. А когда в городе улеглось, дайверы пошли на штурм. Официально обозлились на то, что барон в час нужды забился, как крыса, хотя его гвардия нужна была на улицах. Есть и неофициальная версия? Да говорю же, муть какая-то. Город был в осаде, а когда начали штурм, оказалось, что гнидеона уже нет внутри. Когда и как сбежать успел, непонятно. Прихватил с собой приближенных и свалил. И штурм прошел малой кровью, часть гвардии переметнулась на сторону дайверов. Самых сильных внутри не было. Остальные или сдохли, или сдались. Как будто бы кто-то спектакль разыграл. О чем и речь? А как сейчас обстоят дела в городе? Ну, ты же был на улицах. Сам все должен был видеть. Из местных большинство ушло пустошами. Кто побогаче, наняли охрану и свалили в Гамму-4. Кто победнее, подались в Дельту-3. Хоть и другой дистрикт, но он ближе всем. А потом сюда хлынул народ. Приходили пустошами. После нападения монстров в округе стало куда меньше. Люди толпами шли. Каждый день новые лица. И чего они тут забыли? Я понимаю, что это за лица и откуда они бегут, но не понимаю, почему бегут сюда. У всех свои мотивы. На территории города уже действует минимум 6 новых культов. Взялись из ниоткуда. И молятся они отнюдь не семерке, и даже не бездушному, и не новым богам. Я точно знаю, я им мясо продаю. И я не пройду. А еще приперлись банды с разных дистриктов. Эти просто делают деньги. Тут сейчас главный черный рынок свободных земель. Любое дерьмо можно купить, было бы чем платить. Ну и всякой мелкой шушеры хватает, которые пытаются нажиться на беззаконии. Скажем так, удобрения для ферм с избытком. Биоматериала столько, что можно конечности по 10 раз в неделю отращивать за сущие гроши. А кто сейчас всем этим добром хозяйничает? Симба. Ты должен его знать. Через него раньше все мясо проходило. И как он справляется? Нормально. Как может, так и справляется. Раньше он по факту Нижним городом руководил, а сейчас кроме Нижнего практически ничего не осталось. Он в резиденции барона сидит? Где же еще? А дайперы? Я заметил, что спиритов на улице стало гораздо больше. Да это не дайверы, а именно что спириты. Незаконного эйба на улице полно, но не советую его употреблять. От такой силы мало толку, побочек столько... Не надо, в общем. Ладно, я понял, что обходными путями информацию не добыть. Я слышал, что городом какой-то Зиндай руководит. Это как раз за дайверами присматривает. Он сам раньше был опытным дайвером. А теперь стал еще сильнее. Набрал эйба с монстров. Опасный тип, Рейн. И раньше был таким. А сейчас тем более. Говорят, 8-й ранг взял. С таким рангом прямой путь в Омегу за гражданством. Или в первый дистрикт, где сильнейшие спириты. Как его найти? Не знаю. Можешь в бойцовских ямах спросить. В городе есть бойцовые ямы? Удивился я. Говорю же. Многие приехали делать бизнес. Ребята из второго организовали подпольные бои с тотализатором. Потом закусились с местными и скоропостижно скончались. Массовый несчастный случай. Судя по останкам, которые я утилизировал, на них метеорит упал. А яму вроде как Зиндай к рукам прибрал. Где искать? Котлован в верхнем городе. Потому и шутят, что метеорит. Но на самом деле котлован там от нападения монстров еще остался. Уж не знаю, что там так рвануло. Могу проводить. Просто направление подскажи. Дальше я как-нибудь сам. Что с бывшими рабами стало? Да ничего. Кто-то сдох. Кем-то глубину затыкали. Кого-то продали культистам. Некоторые попытались сбежать, остальные работают. Мясо всегда было в достатке. И после катастрофы ничего не изменилось. Разве что порядки ужесточили. Там теперь настоящая тюрьма. Кредитов больше нет, рычаги давления с долгами и возможностью стать гражданином больше не работают, так что контроль пришлось усиливать. Кого-то можно даже выгодно продать культистам, да? Куда-то надо девать тех, кто не хочет работать и мешает работать другим. Глубина не резиновая, знаешь ли. Кто бы сомневался. Можешь поискать для меня одного раба? Без проблем. Имя, номер. Нила. Детали накинь, так проще будет. Девчонка раньше жила со мной в 6-м модуле. Долг был приличный. Один заход в глубину, первый ранг спирита. Получила способности к разведке. Скорее всего, подохла, Рейн. С чего ты решил? Способности — ходовой товар, если ты не знал. Зрение, слух ценятся у дайверов. А отобрать способность можно лишь одним способом. Ты поспрашивай. А я, если что, шепну за тебя тем наемникам, чтобы ты выбрался из города целым и невредимым. Пока говорил, думал о девчонке. Я все-таки чувствовал себя обязанным ей. Она вытащила меня с того света, когда я истекал кровью, переев свинца. Не бросила. А я даже не знаю, что с ней стало. Нет, если ей нужна будет помощь, надо будет помочь. Долги надо отдавать. А я считаю, что должен ей. Но если отдавать некому... Если ты все же прав, Тахт, и девчонку убили из-за способности... Кто бы это мог провернуть? Ну, тут все просто. Или Симба, она все-таки из рабов, это его поле. Или Единение, это один из культов в городе. Выкупают слабых спиритов с редкими дарами. Чем реже дар Логоса, тем больше платят. Адресок последних накинь. Рейн, голос Тахта тут же стал серьезным. Это очень неприятные ребята. Отбитые на голову и очень опасные. Пока звучит так, будто ты отлично подходишь на роль их лидера, вклинился Четверг. Если найдешь что-то про девчонку, то мне и не придется к ним идти. Дело твое, вздохнул Тахт и тут же закашлялся, что не помешало ему достать новую самокрутку. Если что, на меня не смотри. У меня в цеху спириты не работают. Если она пропала, я не при делах. В твою сторону и не думал. Ты не хотел быть моим врагом тогда, сейчас не захочешь тем более. Как я уже сказал, добудешь информацию, и, считаю, у тебя будет гарантированный пропуск из этой дыры. Ты, верно, не в курсе. Барон идет на город. 500 штыков. Выходить за стены сейчас — это самоубийство. Наемники с наемниками всегда договорятся. Нападающим и самим выгодно, чтобы из города побольше сильных спиритов убралось. На этом разговор прервало появление варвара с его розоволосой пассией. В нашем уголке тут же стало слишком шумно, а за столиком просто тесно. Тахт под этот повод тактично удалился. Я же просто доел и молча пошел в свою комнату. У меня еще были дела, с которыми требовалось разобраться. «Показывай», — скомандовал я Четвергу, когда улегся поудобнее. «Эйб-статус. Тело. 64 эйба. Четверг. 64 эйба. Ядро. 32 эйба. Доступные программы. Тело. Взрывная энергия. Увеличение силы. Связь. Манипуляция кровью. Создание светлячков. Кинетический удар. Ядро. Расширение территории. Простейшая территория. Боевой модуль. Нюхай моя длинный бурзум. 43% от полного потенциала». «Что за тупое название у новой способности ядра?» «Не знаю. Вытащил из каких-то старых баз. Вроде подходит». «Замени на что-то нормальное. Напиши, как есть. Не мудри». Название тут же изменилось на то, чем способность и была, судя по анализу. Биополе. Некое небольшое пространство, заполненное моей энергией. Сейчас оно составляло 12 сантиметров от тела, но как это направление развивать, я не понимал. Провел несколько тестов, но пока было понятно, что делает оно примерно ничего. Хоть я и поглотил часть Айба Фрая, извлечь из него что-то полезное не получилось. Вырвать и скопировать способность оказалось гораздо труднее, чем создать боевой модуль на основе данных другого спирита. Впрочем, не сильно расстроился. Оказывается, грохнуть спирита 6-го ранга — выгодное занятие. Больше 20 единиц эйба поглотил. И это после очистки. А я лишь часть взял, оставив остальное наемникам. Если бы удалось расшифровать код, все было бы просто и понятно. Но пока что приходилось буквально тыкать наугад в разные блоки кода и смотреть, что произойдет. И тем не менее, управлять собственным биополем стало куда легче, чем во время боя. Я уже мог менять радиус, как захочу. И давалось это довольно легко. Просто надо было прочувствовать ядро и усилить импульс исходящей энергии. Но я не мог, как Фрай, управлять сторонними предметами или энергией. Разве что светлячок теперь парил над рукой в некотором отдалении, на самой границе поля, что стало новым этапом моих ежевечерних тренировок. Так что глобально биополе пока что годилось лишь для противодействия чужим агрессивным аурам. Но кроме Фрая, я пока владельцев таковых и не встречал. Из нового добавилось усиление, как у варвара. Навык родился во время боя, и четверг сформировал из него полноценную способность. Аналогично взрыву энергии, но действует локально. Насыщает кости и мышцы, так что мои удары становятся на порядок сильнее. Иногда может быть полезно. «Защиты ничего не придумал?» — уточнил я. «Конкретизируй вопрос». «Хочу, чтобы меня перестали вырубать ударом в затылок, а то это уже становится дурной традицией». «Я и компаньон, Аниджин. Из наиболее оптимальных предложений не вырубайся». «Понятно. Даже шутить по этому поводу не стану». «Благодарен. Всегда бы так». Перешел к главному. Достал 4 путеводителя и начал поглощать из них эйб один за другим. Дымовая шашка, бумажный самолетик, аккумулятор и ключ. Я видел, как все они работают, за исключением одноразовой дымовухи, но мне ее со скидкой впарили, так что пусть будет. Эйба было немного, но главное — это кодировка. Четверг уже распределил ее по секторам и начал вычленять одинаковые участки, а заодно пытался понять, почему разные путеводители работают по-разному. Была еще карта Фрая, очень дорогой и редкий вид путеводителя, но я решил ее пока приберечь. Спустимся на глубину, проверим, получится ли самим искать проколы. А карта будет либо запасным вариантом, либо способом проверки навыка. А там и поглотить можно будет. Спалось хорошо. Всего-то и требовалось, что снизить чувствительность слуха и обоняния. Теперь я и такое мог. Так что за безопасность ночью отвечал четверг. Утром тренировка с собственным весом и завтрак. Вивис уже проснулся. Уплел свою порцию и нервно поглядывал на мою. «Доброе утро, босс. Как спалось?» «Тихо и спокойно». «Мне не нравится, что он зовет тебя боссом, босс. Как будто бы мы с этим мясным манекеном на одном уровне находимся». «Технически так и есть». «А еще никто не спрашивает, как спалось бедному четвергу. А я за ночь много чего слышал и даже записал. Могу воспроизвести наиболее яркие моменты». «Нет, спасибо. Оставь себе». «Какие у нас планы на день?» — спросил Вивис. Я хотел было в очередной раз напомнить, что мы тут каждый сам по себе, но внезапно задумался. И вот как так получается, что эта здоровенная дубина всегда оказывается полезной? «Как насчет подраться на кулаках с местными спиритами?» — спросил я. «О, уже обзавелись неприятелями?» «Нет, думаю подзаработать». «Тогда я в деле. В смысле, я и бесплатно готов, но так даже лучше. Кого, говоришь, надо отмудохать?» «Четверг», — мысленно обратился я. «Смотри и запоминай. Вот так выглядит полезность». Глава 3. Это повышает уровень дофамина и способствует снижению стресса. За столик присел человек. Неприметный. На него посмотришь и тут же забудешь, как выглядел. Округлые черты лица, темная кожаная куртка с протертыми рукавами, на поясе стандартное оружие из заточенного металлолома. Значит, местный. Приезжие вооружены получше. Ботинки хорошие, похуже моих, но крепкие. Экипировка и оружие насыщены эйбом, что выдавало в человеке дайвера с опытом. Взгляд был прямой, улыбка доброжелательной, движения плавными. Посидел молча, посмотрел на нас с Виусом. Вороже уже начал было приподниматься, закипая, но я остановил его жестом. «Пит», — поздоровался я. «О, как! Господин Рейн, господин Вивисектор, рад, что вы поладили и работаете сообща». «Это ваша способность вселяться в других людей. У нее вообще никаких ограничений нет, что ли? На дальность, например». «Почему же? Есть, разумеется. Объект должен быть добровольным участником сети и сильным спиритом. Чем дальше, тем сильнее. Зазноба бы и не дотянулся до того места, где я нахожусь сейчас». Вивис терпеливо молчал и вообще прикидывался шкафом. Я же спокойно пережевывал завтрак. Не потому, что вкусно нравился, просто переживать это мясо — та еще задача. «Что меня выдало, господин Райн?» — поинтересовался Пит по прозвищу Паук. «Я взял лишь речевые функции, то есть объект даже двигался самостоятельно. А я молчал. Но вы все равно меня раскусили». «Взгляд?» — пожал я плечами. «Тут никто не смотрит в глаза так долго. Боятся. В лучшем случае смотрят на него, а не на меня». Я кивнул в сторону великана, который действительно приковывал к себе основное внимание. Пит, понимающе вздохнул и просто развел руками. «Что ж, не буду тянуть и тратить ваше время. Поздравляю с успешным завершением первого этапа». Половина отряда выжила. «Да и плевать. Главное, что вы добрались вместе, сами знаете чем. Очень рассчитываю, что вы исполните свою часть обязательств к моменту следующего погружения». «У меня в городе кое-какие дела. Но думаю, что успею». «Что ж, рад слышать. Вам нужна помощь. Нужно устроить хаос в городе. Отряды за стенами ждут распоряжения». «Как вы откроете ворота и погасите связь? Диверсанты явно на это уже не способны». «Да кому они нужны, когда есть настоящие специалисты? И они уже на месте. Наемники нужны были, чтобы доставить вас в целости и сохранности». Я усмехнулся. Ровно к этой мысли я пришел в свое время в глубине. Именно это я и сказал Фраю тогда, в Мельничной башне. Но не все так просто и однозначно, как говорит Пит. Было бы просто, они бы наняли мне обычную охрану. Или вообще не мне, а кому-то из приближенных. Нет, вся эта история куда более мутная. Хаос потребуется перед погружением, чтобы я смог спокойно уйти. «Хорошо, будет сделано. В таком случае у нас для вас еще одна работенка по вашему профилю». «Я еще этот город не взорвал. Давайте хотя бы по одному в неделю». «По другому профилю», — улыбнулся Пит. «Нужно будет вывести нашего человека из города. Через глубину». «Куда?» «Прайм. Это название о чем-то вам говорит?» «Да. Город на границе с королевством. Путь будет неблизким». «И довольно опасным. Мы обеспечим вас всем необходимым. Думаю, в нашей щедрости вы уже убедились». «Оплата вперед, как обычно?» «Оплату передаст наш человек. Он ждет вас в гости. Так что, если вы не сильно заняты, можете заглянуть в верхний город. Адрес у вас в браслете. Также он предоставит вам комфортное жилье на время ожидания. Не пристало уважаемому гражданину Альфа-1 на службе лорда Айзека ютиться в борделе». «А мне нравятся бордели», — пожал я плечами. «Люблю смотреть на сиськи. Это повышает уровень дофамина и способствует снижению стресса». «Хм, как скажете, господин Рейн. Что ж, на этом у меня все. Разрешите откланяться». Паренек встал, чуть пошатнулся, обвел нас мутным взглядом и тут же отвел глаза. «Здрасте», — кивнул он. «В смысле, до свидания, господа». Парень дождался моего молчаливого кивка и под хмурым взглядом Вивиса нелепо расшаркался и пошел на выход. «Гражданин на службе лорда Айзека?» — недовольно пробасил Вивис. Я не ответил, потому что наблюдал за посланцем. Тот подошел к бармену, о чем-то с ним перекинулся, после чего показал на наш столик. Оба посмотрели сюда, затем бармен кивнул, и посланник удалился. «У нас проблемы?» — уловил мой взгляд варвар. Я обернулся и посмотрел на Бугея. Пауза затянулась, пока я катал в голове некоторые мысли. «Вивисектор?» «Чего?» «Тебя зовут Вивисектор?» «Ну да. Меня-то Корон Барон прозвал, когда я своего первого медведя порвал». «А, теперь понятно. А почему Вивис?» «Полное имя слишком длинное». «Логично. Тогда будешь Сектор». «Почему это?» «Звучит брутальнее. Тебе больше подходит». «Ха, и правда». Вивис, то есть Сектор, довольно расправил плечи, явно мысленно смаковал новое имя, а потом резко встряхнулся. «Ты тему-то не переводи, э? Чё за хрень с Айзеком? Это он приказал...» «Тссс!» — прижал я палец к губам. Давай еще на весь бордель проорем. Тут же никто сплетничать не станет, все свои. Но ты все же объясни, а? Нет. Я демонстративно показал на уши и кивнул на стул, на котором недавно сидел Пит. Несмотря на стереотипы о варварах, у которых весь ум в рост ушел, сектор был куда сообразительнее многих, с кем мне доводилось общаться, в обоих мирах. Так что мой жест он понял и лишь кивнул. Пит сам говорил, что предпочитает марионеток слухачей вроде зазнобы. А этот паренек не выглядел матерым бойцом, однако шмотки приличные. Значит, в глубину его брали не в качестве серьезной боевой единицы, а как раз на роль разведчика. «У нас проблемы?» — напомнил вопрос сектор. «Наоборот. Если я правильно понял, у нас теперь бесплатное обслуживание номеров. А тебе сегодня еще и новенький матрас притащат». «Это с чего это ты понял?» «Фишки странников», — отмахнулся я. «Доел? Собирайся тогда. Надо немного прогуляться». Покинув это роскошнейшее место, направились известным маршрутом в сторону цехов. Над головами хрипели и скрежетали громкоговорители. Но на что-то связанная техника была уже не способна. Так что и злополучное доброго утра, счастливые граждане Дельта-4, сегодня обошло нас стороной. А без побудки никто самостоятельно подниматься и не хотел. Так что город в эти ранние часы был еще в полуспящем состоянии. Бомжи все так же ночевали прямо на улицах, мусора становилось все больше, а из темноты переулков нас провожали хмурые взгляды местных Робин Гудов. Смотрели, сверлили взглядами спины, но трогать не решались. Все-таки присутствие сектора за правым плечом избавляло меня от всяких мелких проблем. Хотя я все чаще ловил себя на мысли, что вполне не прочь подраться. Но не с утра пораньше. С утра лучше бы кофе. Да только где его тут достанешь? А вот кого присутствие варвара нисколечко не смущало, так это местных дельцов, которые искали клиентов где угодно. За то время, пока мы шли к цехам, к нам по пути успевали пристроиться с десяток личностей разной степени мутноватости. За утром мне предложили купить. Чистейшие, как слеза младенца, эйп. Мощнейшие артефакты, только что из глубины. Прозрачнейший уголь оптом. И в розницу. Первая порция бесплатна. Пылкую рабыню, готовую исполнить любое мое желание. Секретный ритуал, чтобы получить силу Бога. Услуги по выращиванию дополнительных конечностей. Быстрый и, разумеется, безопасный телепорт в любую точку мира. Увеличить мужское достоинство в 2 раза минимум. Наложить проклятие на врагов. Книгу с древними заклинаниями, существующую в единственном экземпляре. Но если взять 5 штук, то сделают скидку. «Бери увеличение. Лишним не будет», — подсказал четверг. «Давай возьмем рабыню», — предложил сектор. «И освободим ее. Я лично готов освободить сегодня вечером, а потом еще утром». «Давайте вы все заткнетесь», — бурчал я. «Тогда бери силу Бога», — не унимался четверг. «Ага. А Бог в курсе, что тут его силу продают. Не хотелось бы, чтобы он потом пришел возврат оформлять». Вход на территорию цехового квартала был огорожен забором, на воротах охрана. Все те же мордовороты в кителях. Но если смотрители хотя бы пытались выглядеть пристойно, эти просто накинули форму на плечи и носили ее кое-как. «Куда намылились?» — преградил путь мужик, чья рожа была бы отличной рекламой клиники по лечению алкоголизма. В разделе «До». «Частная территория. Посторонним хода нет». «Сортировочный цех. Тахт нас ждет». «Тахт? Мне вот про гостей ничего не говорили». «Ну так метнись кабанчиком и спроси». «Ты чё такой дерзкий? По роже давно не получал». За моей спиной сектор хрустнул костяшками так, что меня слегка заложило уши. Но вот на охранника это не произвело особого впечатления. «Я такой дерзкий, потому что какое-то быдло не может разглядеть, кто перед ним стоит. Может, мне так и передать Симбе? Или сразу с Зиндаем сюда прийти, чтобы он сам сходил в сортировочный и узнал, ждут нас или нет?» Пока говорил, медленно делал шаг вперед. С каждым словом охранник начинал пятиться. «Или, может, ты все-таки шевельнешь мозгами и отправишь кого-нибудь проверить? Когда он вернется, Я как раз закончу елозить твоей рожей по бетону». Несмотря на прямые угрозы и оскорбления, пыла у него поубавилось. Знакомые имена сработали, а мой тон, поза и спокойный взгляд завершили образ кого-то важного, кто чувствует себя в городе словно хозяин. Через некоторое время вернулся посыльный, и нас проводили за ворота прямо в сортировочный цех. Внутри мало что изменилось. Вонь, шум, кислый запах, от которого блевать хочется. Разве что охраны стало в 3 раза больше. Впрочем, как и работников. Похоже, с пропитанием у Дельта-4 проблем нет. С качеством есть, а с количеством точно нет. Поднялись на 2-й этаж, где находился кабинет Тахта. «Рейн?» — вышел он навстречу. «Не ждал тебя так рано. Я еще толком не успел ничего проверить». «Ничего страшного, мы подождем». «Держи. Достал для тебя подарочек. Как старые добрые». На стол лег сверток, внутри которого лежало 3 пищевых блока. Таких же заветренных, как и в старые добрые. Принюхался и откусил один. «Вот, этот сладковатый. Отдает чем-то фруктовым. Жаль, что пересох. Все равно ощущение, будто грызу прессованный песок. Но теперь банановый». Я протянул один батончик сектору, другой отдал обратно Тахту. «Всем по вкусняшке», — принялся я жевать свой. «Ешь, ешь, полезно для организма. Минералы, витамины, аминокислоты, еще какие-то умные штуки. Ты большой, тебе надо». Сектор недоверчиво держал батончик 2 пальцами и принюхивался, искоса поглядывая на меня. «В общем, по твоей подруге», — Тахт уткнулся в планшет. «Нил никаких нет, но есть некая криворожка. Помним, что имена в базу вносил Симба. 3 года в городе, твой модуль. Работала ровно, претензий не было. Штрафы по мелочи, как у всех. Потом резко вырастает долг, заходит в глубину. Потом признана погибшей. А потом снова появилась в системе, прямо перед катастрофой. Подходит?» «Она?» — кивнул я. «Между прочим, я тут глянул. Оказывается, с тобой такая же история. Сначала признан погибшим, а потом система регистрирует тебя в сети. Ровно в день катастрофы». Такт внимательно посмотрел на меня. «Так, отдай вкусняшку», — забрал я батончик. «Не заслужил». «Не расстраивайся», — пробасил сектор. «Хочешь мою? А то на вкус какая-то гадость». «Так, и ты отдавай вкусняшку. Совсем уже оборзели оба 2». «В общем», — продолжил Такт, — «по девчонке никакой информации нет. Во время бойни сеть ложилась полностью, а после восстановления ее браслета я не вижу. У меня и в других цехах такого не было». «Скинули в глубину? Или просто погибло?» «Все возможно. Если мы ищем варианты, при которых она жива, то ее могли забрать люди Зендая. В то время многие рабы, кто бывал в глубине, смогли подняться. Новые браслеты, новые имена, должности в отрядах Зендая. Всех, кто сражался с монстрами, максимально быстро возводили в ранг приближенных. Закидывали любыми обещаниями, давали все, что можно было. В темные времена человек либо лоялен, либо враг. Так что если она сильна, то ее могли забрать в отряды». «И какие варианты ее найти?» «Спроси Зендая», — пожал тот плечами. «Что ж, ну так и сделаю». «Рейн, я же пошутил. Или ты серьезно?» «Сектор, надо Такту помочь выбраться из города. Объяснишь, как ему с вами затесаться?» «С ними, ты хотел сказать. Я-то с тобой пойду». «Ага, как же. Пойду подышу свежим воздухом. Ты бы завязывал самокрутками, Такт. А то здесь дымом все пропиталось настолько, что уже обои курить можно». Закончив в цеху, я решил, что теперь уже нет других дел, кроме как заняться главным. Пора бы навестить Зендая и поговорить с ним. Вопрос лишь в том, захочет ли он говорить со мной. С другой стороны, у меня все еще есть мое обаяние, так что как-нибудь справлюсь. «И бомба», — напомнил Четверг. «И бомба», — согласился я. «Взрывная смесь получается». «Смесь взрывная, а шутка плоская». «Так, ты тоже отдай вкусняшку». «Так мне даже не предложили. Обидно, знаешь ли». «Не знаю. Будешь должен». Я вышел из цеха за ворота. Тут тоже воняло, но не так остро, как в цеху.